Глава 58. Максим. Я лежал в каком-то саркофаге, напичканном электроникой не хуже межгалактического воздушного судна. Лучи скользили по моему обнаженному разбитому телу, сканируя каждую клеточку. Над ухом что-то надоедливо пищало. Меня мутило, а в глаза будто песка насыпали. Горячие ручейки непрошенных слез сбегали по вискам противными змейками. Я пытался их стереть, но руки не слушались меня. «Не шевелитесь», — раздалось в динамиках. «Собьете исследование? Будем повторять». Я лежал почти не дыша, закрыв глаза и молясь, чтобы поскорее все это закончилось, пусть я даже сегодня из больницы не выйду. Согласен, с головой, да и с остальными частями тела, шутки плохи. Мне просто необходимо было в палату и к телефону. Мне надо было позвонить Рите, поговорить, успокоить и просто послушать ее нежный голос. Он как карамелька для малыша, мигом исцеляющий все недуги. И мне в экстренном порядке необходимо было принять горсть этих волшебных конфет. Я мчался к ней, проговаривая про себя все, что хотел сказать, все, что хотел спросить. Брошенные Катей в порыве злой обиды ложные подозрения не находили в моем сердце поддержки. Я не верил в возможность такого немыслимого сценария. Телефонный звонок прервал поток шальных мыслей и вернул в реальность, где обиженная женщина не преминула напоследок все же подложить мне свинью. Я вообще-то чего-то подобного и ожидал, только не так быстро и не так рьяно. Она знала, куда бить. На волоске от краха висел крупнейший контракт с застройщиком. Я должен был его спасти, иначе неустойка разорила бы не только меня, но и весь мой род до 10-го колена. И решать этот вопрос нужно было немедленно. Дозвонился до Лизы, уточнил координаты местонахождения Прохорова и, быстро сменив маршрут, поехал извлекать из энного места запоротый контракт. Какие-то 20 минут и я, как школьник, стоял на ковре в кабинете рассерженного аса строительного бизнеса, принес личные извинения и посетовал на пагубное влияние служебных интрижек на рабочие моменты. Прохоров довольно хмыкнул и как-то быстро сменил гнев на милость, заручился дополнительными бонусами от нашей компании и перевел основное ведение контракта на свой юридический отдел. Как только сел в машину и выдохнул с облегчением, первым моим порывом было позвонить знакомому и попросить его лишить диплома мстительную даму, но я вовремя остановился. Все же в том, что случилось, есть и моя вина. Мне были удобны наши отношения. Я не видел, а точнее просто не хотел видеть дальше удовлетворения собственных желаний. Не слышал тонких намеков между всегда беззаботным «мне и так хорошо». Отзвонился второму юристу и программистам, пусть блокируют все доступы к информации, пока она на шальной волне еще чего-нибудь не натворила. Вырулил на прежний маршрут, и в предвкушении скорой встречи по телу пробежала волна тепла и тихой радости. Улыбка непроизвольно расплылась на лице, и ничего не предвещало беды. Удар, пронзительный скрежет металла и оглушительное шумение подушек безопасности, сработавших при столкновении. Я даже не успел сообразить, как все произошло. В голове мрак. Я очнулся только на каталке скорой помощи. Мои просьбы дать телефон не увенчались успехом. С родственниками связались, остальные звонки после. Сказал, как отрезал, фельдшер скорой, сделал очередной укол и проверил капельницу. «Сейчас переведем вас в палату», — объяснила мне медсестра, помогая перебраться на каталку. «А телефон?» Я опять стал настаивать на срочном звонке. «Как врач решит, но ваши родственники в комнате ожидания. Так что вполне возможно, скоро вы с ними увидитесь», — как умалишенному, проговаривая каждое слово, медленно объяснила она. Спорить было бесполезно, и я смирился. В палате меня подключили к каким-то датчикам, в вену вставили очередную капельницу и, смилостивившись, сообщили, что прием посетителей не разрешен, но не более 5 минут. Хоть так. «Привет, Шумахер!» – услышал я бодрый голос Марка. «Что, стоп, дорогу перебегал?» – пошутил он, а я с горем пополам повернул голову в сторону входной двери. Боль была адская, будто по черепу долбили молотом. «Нет», – хрипло проговорил я. В горле пересохло. «Просто кто-то права купил, а ездить не научился». «И такое бывает». В его голосе прозвучало сожаление. «Ты сам-то как?» «Могло быть и хуже», — ответил я. От удара меня вынесло навстречку, и только по счастливой случайности она оказалась в тот момент пустой. «Дай мне телефон. Мне надо срочно позвонить». «Маргарите?» — улыбнулся он и, поднявшись с края моей кровати, подошел к двери. «Я, пожалуй, пойду». «Эй!» Но он, казалось, не слышал. Вот же засранец. Просто открыл дверь и ушел, кинув на прощание нахальное «до завтра». А я чувствовал, что зверею от беспомощности, от того, что лежу здесь кулем, Маргарита ждет меня и, наверное, волнуется. Тихий скрип входной двери и робкое привет буквально вернули меня с того света лучше реанимационной терапии. «Привет», — ответил я ей, не в силах оторвать взгляд от хрупкой фигуры моей долгожданной пропажи. Она прошла в палату, присела на край кровати, так и держа в руках мальчугана. Тот тер кулачками сонные глазки, смотрел на меня и, узнав, добродушно улыбнулся. Я вглядывался в его личико, как две капли воды, похожие на мое на детских фотографиях, которые хранятся у родителей. Мама любит их пересматривать, сетуя на то, что внуков не дождется. От меня. Марк-то ее обрадовал внучкой. «Рит, а кто отец Мирона?» Слетел с моих губ мучивший меня вопрос. Я замиранием сердца перевел на нее взгляд, ожидая и боясь услышать ответ. «Не знаю», – прошептала она, и слезы наполнили ее растерянные и потухшие глаза. «Я расскажу тебе историю его зачатия», – схлипнула она. А я впал в ступор. В голове крутилось одно единственное предположение. Как такое может быть? Как мать не может знать, кто отец ее ребенка? Но я прогнал его прочь. Стиснув зубы, с давящей болью в сердце ждал объяснения. Глядя в эти чистые невинные глаза, я верил в лучшее. Она что-то бормотала о нелепой ошибке врача, о том, что долго думала, что Мирон – мой сын, но знакомство с Марком развеяло этот миф. Но Марк не может иметь детей. Она посмотрела на меня непонимающим взглядом и замолчала, прижимая к себе малыша. Я молчал, пытаясь осознать услышанное. Бред полный. Но в жизни ведь и не такое встречается. А глядя на малыша, я безмолвно возносил благодарность врачу. Его фатальная ошибка – мое маленькое счастье, комкающее сейчас простыню и неуклюже перебирающееся через меня поближе к пищащим приборам. Попытку Риты помешать малышу я остановил лишь взглядом, полным умиления любви, невысказанной, нерастраченной, копившейся для них. «Марк не может», – повторил я, складывая недостающие пазлы в картинку нашей судьбы. «А я могу. Я был донором. Я биологический отец Луизы». Рита побледнела и, прикрыв ладошкой рот, что-то прошептала, качая головой. «Ты!» Она глотала воздух, как рыба, выброшенная на берег. Еще чуть-чуть, и она бы упала в обморок. Меня раздирали необъяснимые чувства. Мне хотелось орать от восторга, душа была насыщена эмоциями, как вспаханная земля после обильного дождя. Бросая семена, они взойдут зелеными ростками новой жизни. Сейчас у меня было одно единственное желание – привязать ее к себе навсегда. «Рит, я как настоящий мужик после такого обязан на тебе жениться». Тупо пошутил я. После удара мозг плохо соображал. «Выходи за меня». «Прямо сейчас?» – удивилась она. «Ну, мы можем, конечно, еще потянуть. На свидание походить». «На свидание?» Теперь изумился уже я. Она смущенно кивнула. «Хочешь свидание?» «Очень». Рита зажмурилась, как сытое окошко на солнышке. «Хорошо, давай попробуем. Только недолго». Предупредил ее, потому что моя любовь уже прошла проверку. Потянул милашку за руку к себе и впился поцелуем в ее сладкие губы. «Я люблю тебя», – тихо прошептал я, оторвавшись на миг от ее рта, и услышал ее тихий ответ. «А я тебя». Лишь мои травмы и ребенок, с комфортом устроившийся рядом со мной, останавливали нас от более ярких признаний. «А почему не состоялась твоя свадьба?» Я вспомнил причину, по которой не сорвался от родителей сразу, как только Петр дал мне ее адрес. «Свадьба?» Опешив, Рита приподняла голову с моей груди. «Какая свадьба?» «Та, 3 года назад». Ее недоуменный взгляд был красноречивее слов. И тут одно из двух. Либо у нее амнезия, либо Петькины спецы что-то напутали. И продиктовал ей адрес. «Так это адрес бабулиной квартиры. Я в ней прописана, но не проживала никогда». «Да? А кто?» «О, так это Люся с Андреем», – засмеялась она. «Они снимали у нас квартиру и как раз ту осень сыграли свадьбу». «Да?» Как истукан, с дебильной улыбкой вновь задал вопрос. Рита радостно закивала, обхватила ладошками мое лицо и пристально-пристально вгляделась в мои глаза. А я почувствовал что-то новое в океане ее бурлящей любви. Потянувшись к ней, получил от нее нежное признание.